Глава 10. Догадываясь, что идти просить ключ от зала — дело бесперспективное. И что делать? Не, я могу, конечно, своим лазером выжечь замок, но что потом будет? Очевидно, ничего хорошего. Эльф опять настучат, а создавать ребятам проблем не хочу. Стою у закрытой двери, размышляю. Даже открываю характеристики, прикидываю, сколько за сегодня смогу поднять, если все-таки сломаю замок. А поднять могу прилично, сучьи эльфы. Мне бы буквально еще 3-4 дня на тренажерах. А что это не так? Вроде все так. Раз за разом прокручиваю, но не могу хватить. Ага, вот что не так. Моя спецуха изменила шрифт. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 ЭП на в секунду. Трансформация в энергию теперь активна. Ну что ж, пора выяснить, чем меня наградила система. Догадки-то, конечно, имеются, но ведь то догадки. Активирую. 1 эпена списывается на активацию. Оставшаяся эпена дает мне секунду на состояние энергии. Вот почему раньше не работала. С единственной эпеной в запасе активация не имела смысла. Делаю шаг сквозь закрытую дверь и... не встречаю сопротивления, словно призрак бестелесный. Я в зале. Секунда трансформа истекла. Я снова стал плотным, но теперь я в зале. Оборачиваюсь. Дверь закрыта, дверь не пострадала. Отлично! Я даже боюсь представить, какие перспективы передо мной открываются. Я ж теперь могу сквозь стены ходить. Я крут, мать! Надо будет только в эпену вложиться, а то 1 секунда — это мало, совсем. В этот раз качался с особым упорством и осознанием, что возможность заниматься в самое ближайшее время могут прикрыть окончательно. Но к 2 ночи явился в приемный покой. Кач-качем, а службу мою санитарскую никто не отменял. Хотя, если честно, те крохи опыта, что с нее перепадают, уже сегодня не позволят взять нового уровня. Очков опыта за каждую смену дают примерно одинаково. А требования от уровня к уровню растут в геометрической прогрессии. Вон, ребята, застряли на уровнях 30+, а они здесь 17 лет горбатятся. Прав, котяра. В санитарах я долго не задержусь. «Вик!» — окликает меня Юб, заставляя вынырнуть из размышлений. «Откати тело в морг, мы все заняты пока». Сад бросает на Юба хмурый взгляд, будто даже с осуждением, но молчит, сразу возвращается к работе. А мне кажется странным, чего это Саду не понравилось. Катать тела в морг — моя прямая обязанность. Может, переживает, что у меня силёнок не хватит тело с каталки на стол перевалить. Все ок, Сад, я справлюсь. Даю понять, что переживать за меня не нужно, и берусь за каталку. Накрытый простыней труп оказался чуток тяжелее, чем я предполагал. И когда каталка взяла разгон с наклонного пандуса, я ее малость упустил. Ничего страшного. Докатившись до ровного, каталка сама замедлилась и лишь слегка под небольшим углом зацепила за стенку. Труп тряхнула, но не выкинула. Только простынка, которой тело накрыли, сползла. Подхожу, чтобы поправить простынку, но взгляд мой останавливается на лице покойного. Вот террас. Это же наш новый соплеменник, недавний демон. Да, недолго он в вампах проходил. Откидываю простыню полностью и осматриваю труп. На теле несколько ранений, но только часть ран имеют признаки мутации, только часть. Минимум 2 раны нанесены отнюдь не скрипуном. Чтобы это определить, моего опыта достаточно, слишком уж картина очевидна. Первая мысль — потребовать от Сата немедленных объяснений, почему он умолчал про смерть нашего парня. Отбрасываю как скоропалительную и недальновидную. Промолчу, понаблюдаю. Они ведь заняты были. А смена еще длинная. Поделиться грустной новостью время у ребят будет. А вот если до конца смены ничего не скажут, значит, ребята мутят, темнят или как минимум чего-то не договаривают. Смена прошла в рутине. 7 уровня я ожидаемо не взял. Школа опыта едва проползла до половины. И ребята мне так ничего и не сказали. Поразмыслив, решаю поговорить для начала только с Луной. С ней у меня сложились наиболее доверительные отношения. А потому ни по дороге домой, ни во время завтрака ничего не спрашивал. Только сообщил Сату, что из полученных за осмотр 30 монет 1 потратил на проезд подземки. Сат сказал, чтобы эти деньги я оставил себе на расходы. На этом разговор исчерпался. Поднялся к себе, принял душ, перед сном уже привычно глянул свой прогресс. Уровень 6. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 ЭП на секунду. Сила напряжения 14 из 25. Взрывная резкая сила 12 из 25. Выносливая сила 16 из 25. Сила телесной крепости 15 из 25. ЭПН 2. Свободных очков характеристик 5. Способности сопротивления ядам 1,8 из 3. Регенерация 2,6 из 3. Каменная кожа 1,8 из 2. Метаболизм 2,6 из 4. Усиление костной ткани 1,8 из 3. Сопротивление ментальному воздействию 1,8 из 2. Диагностика крови 2. Сопротивление мутациям 1. Особые способности. Клыки вампа, лазерный резак. Свободных очков способностей 4. Неплохо. По меньшей мере вернул себе силовые показатели, что имел до обретения системы. Сегодня проспал недолго. Для восстановления с каждым днем требуется все меньше времени. Оделся, спустился вниз в столовую, где уже привычно застал Луну. Увидев меня, она сразу поднялась со стула, будто именно меня и ждала. «Давай обедать, Вик». Улыбается, смотрит приветливо. Либо она очень хорошая актриса, либо не считает, что от меня скрыли нечто важное. «Подожди с обедом, давай поговорим». Она видит мой напряженный взгляд. И, по-моему, она все понимает. Садится снова за стол, сложив руки перед собой. «Почему вы мне не рассказали?» Умышленно ставлю вопрос вот так, без пояснения. Даю понять, что нам обоим известно, о чем именно не рассказали. «Ты про парня, что привезли сегодня мертвым?» Даже не уточняй так, констатирует Луна. «А его уже мертвым привезли?» «Такое бывает. Пациенты иногда умирают по дороге в больницу. А вампов? Их всегда привозят мертвыми?» «Нет». «Послушай, Луна, не заставляй из тебя клещами вытягивать. Работу санитара вы почитаете за благо, а службу патрульным — приговором. Новому соплеменнику вы не рады, а его гибель вы даже не считаете поводом для разговора. Что с вами не так?» «Ну зачем ты так, Вик?» «Извини, но я устал от ваших недомолвок. Может, хотя бы поедим сначала?» «Нет, черт, давай сначала поговорим». «Ну, хорошо. Только придется рассказывать с самого начала». «Потерплю». Когда Аристарх с командой ушел, мы остались вчетвером. Но мы были полны оптимизма. Мы, представители новой расы, очень перспективны. Такие возможности открывались. А мы еще и высшие. А, кстати, чем отличается высший вамп от просто вампа? Только одним. Высший вамп способен обращать. Просто вамп — нет. То есть я тоже могу обратить в вампа любого? Любого гуманоида с его согласия, уточняет Луна. Понятно, слушаю дальше. Так вот, мы были наивны и полны оптимизма. Особенно сад был окрылен, продолжает Луна. Наше поселение на 80% состояло из медработников. Почти половина из них врачи. Но с приходом системы людям пришлось озаботиться вопросами выживания. В итоге даже среди врачей мало кто стал системным целителем. Большинство обрело воинские специальности. Как Юп и Мерка, припоминаю давешний рассказ Луны. Да, Мерка была стрелком, Юп владел клинками, но после трансформации вампов они вернули себе возможность работать по профессии. И многие завидовали, Вик. Тогда многие в поселении готовы были сменить расу, чтобы снова стать врачами. Даже комендант был согласен. И что-то пошло не так. К коменданту пришли из гильдии вольных охотников, говорит Луна с застаревшей болью в голосе. Дали понять, что новую сильную расу возле себя не потерпят. Комендант внял и пошел на попятную. Мы стали изгоями, а всех, кто обращается к нам с просьбой обратить, вы отправляете на убой, договариваю за Луну. Не так, кидывается Луна, но тут же сникает. Вернее, сначала мы думали, что не так. По договору с гвоздем право на врачебную практику получают только высшие. Простые вампы причисляются к патрулю. И какой срок жизни простых патрульных вампов? Полную неделю не протянул ни один. Да, начинаю понимать, почему народ предпочитает тупо дохнуть. Стать вампом — это даже не мизерный шанс, это насмешка какая-то. На самом деле все равно просят. В месяц не по разу, Вик. Представляешь, сколько вампов за 17 лет гвоздь отправил на тот свет? Целое кладбище вампов, согласно киваю. Ну вот, теперь ты все знаешь. Имеешь полное право нас презирать. Сухо говорит Луна. Да с чего бы? Луна, ты из меня дурного обличителя не делай. Вот ей-богу, тебе во времена Пушкина родиться надо было. В вашей воле меня презрением наказать. Вы выживаете, как умеете. А Боргу ловок, паскуда. Нашел способ нейтрализовать потенциально сильную расу. А я-то все понять не мог. Почему нет желающих стать вампом? Ведь такие перспективы. Ловок Боргу. Везде толстые лапы засунул. Ты знаешь Боргу? В голосе Луны озабоченность и даже тревога. Он очень опасен, Вик. С ним лучше не связываться. Да, я знаю Боргу. Но видел его 17 лет назад. Пытаюсь успокоить Луну. К тому же был тогда демоном. Вряд ли он меня узнает при встрече. Вик, я вижу, ты что-то задумал. Луна смотрит на меня своими бездонными глазами. Пока еще не задумал, но делать что-то надо. Мне такое прозябание не по душе. Тогда ты должен знать, я тебя поддержу, даже если сад будет против. Спасибо, но у меня пока нет никакого плана. Одно могу сказать, из санитаров я уволюсь. А мне кажется, у тебя есть план, только ты нам не доверяешь. Тебе доверяю. Нет, Вик, не доверяешь. И правильно делаешь, потому что мы слабаки. А я, мля, полубог, мифический герой. Опять прибедняешься. Луна смотрит на меня лукаво. Может, я и трусиха, но я наблюдательная трусиха. Я помню тебя в первый день, кожа до кости, а теперь ты оброс мускулами. Вон у тебя даже волосы на голове начали отрастать. Луна решительно поднимается со стула, огибает стол и подходит ко мне вплотную. Я тоже поднимаюсь со своего стула. Ее пальцы щупают мои плечи, руки, грудь. Заныривает под футболку и ощупывает живот. Это похоже на медицинский осмотр. Но это слишком чувственный осмотр, сексуальный. Я обнимаю за талию и привлекаю к себе. Мы начинаем целоваться. Страстно. Как люди, истосковавшиеся по телесной близости. Я понятно, почему. У меня не было женщины 17 лет. А почему она? Плевать. Подхватываю ее на руки и несу на второй этаж. Луна ойкает, но быстро понимает, что нести ее мне вполне по силам. Она только прижимается ко мне еще теснее. Поднимаясь в свою комнату, ставлю ее на ноги и закрываю дверь на щеколду. Мы стаскиваем друг с друга одежду неторопливо. А потом она берет меня за руку цепкими пальцами и увлекает к кровати в безумный омут диковатой почти животной страсти. Да, вот вам и сестра милосердия, замужняя женщина. Только через час мы остановились, чтобы перевести дух. Ее голова на моей подушке, черные волосы на белом полотне. Она улыбается, немного нежно, немного задумчиво. «Жалеешь о содеянном?» — спрашиваю. «Еще чего?» «Жалеть о содеянном хорошо рядом с Сатом. Он создает для этого комфортные условия. Рядом с тобой, Вик, хочется предаться безумству. С тобой тоже. Будем считать, что обмен комплиментами состоялся». Улыбается. Проводит ладошкой по моей обрастающей голове. «Не торопись увольняться, Вик. Если у тебя нет плана, то и внимания привлекать к себе не стоит. Мы тебя прикроем». «Ты думаешь?» «Убеждена. Давай одеваться. Теперь я буду тебя кормить. И еще раз, Вик, с Сатом я поговорю сама. Дай мне 3 дня». «Хорошо, вздыхаю. 3 дня. Имей в виду, потом я просто объявлю, что ты моя женщина. Нисколько не сомневаюсь. Ты прямолинейно безжалостен. Из тебя бы вышел хороший хирург». Я поел наскоро, вот не хочу сейчас встречаться с Сатом, и, получив от Луны на выход чмок в щечку, вымылся из дома. Не знаю, почему ноги сами понесли к борделю. Не, сексом с Луной я вполне насытился. Я хочу поговорить с котярой. Чтобы не тратить лишнее время на дорогу, 2 станции проехал на метро. Поймал себя, что пялюсь в окно электрички с глупой улыбкой. И ни единой мысли, одно только знание. Что Луна теперь моя женщина. И плевать на все остальное. Настолько плевать, что нет даже тени желания заниматься ни самоанализом, ни внешней аналитикой. Привратник пропустил меня без лишних вопросов. А вот котяра, увидев меня, удивленно приподнял брови. «Шарфы и шапки», — озвучиваю старый пароль тех времен, когда кот еще заседал за гардеробной решеткой. «Перманентно», — котяра произносит старый отзыв и кивком приглашает идти следом. «Слушаю». — деловым тоном произносит котяра, когда мы усаживаемся в его директорском кабинете. «Кто такие охотники на скрипунов?» «Вообще-то тебе следовало у Мишки об этом спросить или у Люты». «То есть они в теме?» «В теме это громко». Я чуть не физически ощущаю, как цепкие глаза котяры ощупывают мое лицо. Я все-таки ограждаю их как могу, но по 24 уровня они набили не на социалках. Позвать? Погоди. Что ты вкладываешь в слова «взять их под свое крыло»? Ты ведь понимаешь, трясти с ними я не буду, носы подтирать не буду. Я это понимаю, Вик, — говорит кот устало. Но я помню, что о веренных людях ты заботился, риски старался минимизировать. Ты не подумай, это только кажется, что у них ветер в голове. Но если они будут с тобой, мне спокойнее. Ладно, зови. Может, мне показалось, но котяра будто бы выдохнул с облегчением. У Люты закатаны рукава, у Мишки мокрые пятна на коленках. Примчав в кабинет котяря, они замерли на входе, настороженно переводя взгляды с меня на котяру и обратно на меня. «Вольно», — котяра усмехается. «Песочить вас за косяки, пока никто не собирается. Сортиры домыли?» «Угу», — бурчит Мишка. Люта обиженно шмыгает носом. «Тогда слушайте сюда», — голос котяры строжает. «Дядя Вик, возможно, повторяю, возможно, возьмет вас в свою команду. Слушаться его безоговорочно». «Че, прям как тебя, дядя кот?» — офигело переспрашивает Люта. «Даже еще безоговорочней», — сурово уточняет котяра. «Если нареканий не будет, то, возможно, повторяю, возможно, я разрешу вам официально вступить в охотники». «Ура! А ну тихо, гопота макрозадая! Я еще не договорил». Котяра морщится. «Введете Вика в курс дела. В городе его не было 17 лет. Со скрипунами он пока...» «Все верно», — подтверждаю слова котяры. «Скрипунов я пока в глаза не видел». Повисает звенящая тишина. Я прямо слышу, как шуршат от напряга подростковые мозговые извилины. Впрочем, тот бы любой призадумался. Двух бойцов 24 уровня представляют полнейшему нубу 6-го левелла. Однако авторитет котяры в глазах Мишки и Люты слишком высок. Оспаривать его решение они не допускают даже в мыслях. «Но вы не думайте», — все же вдается в пояснение котяра со значением, сдвинув брови. «Вик очень опытный боец, а уровень у него низкий». «Из-за трансформации, подсказываю. Слетел до первого». «Ну, оно ведь того стоило», — осторожно уточняет Мишка. «Разумеется», — отвечаю со сдержанным достоинством, опуская тот факт, что моего желания оборачиваться на вампа никто не спрашивал. «Ну и когда начинаем?» Люд азартно сверкает глазками. «Ей, походу, вообще все пофигу. Ей главный дядя Кот разрешает вступить в охотники». «Освобожусь в 2 ночи», — обозначаю постулат. «Что это, они должны под меня подстраиваться, а не наоборот?» «В самый раз. Мишка обозначенное время вполне устраивает. Раньше ловить нечего. В 2 будем ждать тебя, вас, в Белоконе». «Это бар, где охотники на скорпионов собираются», — поясняет мне котяра. «Я тебе метку на карте поставлю». «Тогда порешали, поднимаюсь. Пора пощупать этих ваших скрипунов за вымя». «У них нет вымени», — радостно поправляет меня Люта. «Примолкни», — осаживает ее котяра. «Классиков читай, за умную сойдешь». Уже выйдя из борделя, ловлю запоздалые сомнения. А не поторопился ли я? Я ведь только что взял ответственность за 2 подростков. Оно мне надо. Но они так и так уже занимаются охотой. Если окажутся неуправляемыми, просто откажусь иметь с ними дело. «Умница котяра», — оговорил такую вероятность. Он выделил это слово «возможно».